«Мэрилин, а тебе не кажется, что ты слишком требовательна? Даже машина Яна тебя не устраивает». «Не заводитесь, я сегодня без машины», — сказал Ян. «Но я могу тебя проводить, если ты позволишь, например, до трамвая». «Не нужно, я сама прекрасно дойду». «Ну давай тогда быстренько, хорошо?» — поторопил ее Арви. Мэрилин взглянула на часы. «Но до 5 я вернуться уже не успею». «Ничего страшного», — улыбнулся Арви. Мэрилин переобулась, набросила пиджак, взяла доверенность. Быстро, однако, Арви оформил, наверное, заранее подготовил. Она стала спускаться по лестнице. «Может быть, ты все-таки позволишь себя проводить?» Ян шел за ней следом. «Я ведь должен перед тобой извиниться». «Да уж не мешало бы». «Да не обращай внимания, твои коллеги давно знают, что я постоянно всех разыгрываю». Они вышли на улицу. Яркий солнечный свет повышал настроение. «Ты можешь быть для них шутом Гороховым, но я... Что они теперь обо мне подумают?» «Да что они могут подумать? У них уже сформировалось мнение о тебе. И ты появляешься, чтобы все испортить, как будто я та дешевка, у которой мужчина забывает свои брюки, и что у меня гладкие ноги». «Ну так я могу сказать Арви, что ноги у тебя волосатые и шершавые», — предложил Ян. Мэрилин остановилась и пристально на него посмотрела. Ян глядел на нее своими невинными, нет, невменяемыми глазами. Похоже, что он говорил совершенно серьезно. «Ты абсолютно ненормальный, и как ты только можешь быть руководителем фирмы, не представляю. Если Бог дает должность, то дает и разум. Согласен, я вел себя некрасиво. Прости, я постараюсь исправиться. Поверь мне, никто в твоей фирме не будет думать о тебе плохо». «Послушай, если я пообещаю вести себя хорошо, ты пойдешь со мной завтра в кино? Я заеду за тобой на работу к 5 часам». «Какое кино? Да я с тобой никуда больше не пойду». «Ну, пойдем». Ян кротко склонил голову на бок и дурашливо вытянул губы трубочкой. «Обещаю вести себя прилично». Мэрилин фыркнула. Совершенно невозможно на этого типа сердиться. А ведь и правда, она не могла вспомнить, когда в последний раз ходила в кино. Такое ей даже в голову не приходило. Работа, телевизор и... А если он и правда будет вести себя нормально? Иногда же у него получается... Нет, что-то в этом Яне есть. Что-то такое, что притягивало ее. Эти глаза и... То, что произошло в лесу, было очень даже приятно. Мэрилин изучающе посмотрела на Яна. Он разглядывал красный бумер-кабриолет. «Красивая машина, правда?» — обронила Мэрилин и пошла дальше. «Тебе нравится? Когда я вырасту большим, покатаю тебя на такой. Так пойдем завтра в кино?» «Окей, пойдем». Ян лукаво улыбнулся. «Не я тащусь». Подъехал трамвай. «Я помашу тебе», — пообещал Ян. Мэрилин зашла в трамвай и села возле входа. Ян стоял за окном. Улыбался, но не помахал рукой, а натянул верхние веки на щеки и высунул язык. Мэрилин посмотрела на него с ужасом. «Нет, он никогда не станет нормальным. Никакого кино. Пассажиры в трамвае что они только подумают. Они же видели, что она была с ним». «Господи, хоть бы этот трамвай уже трогался!» Но водитель замешкался, продавая кому-то билеты. Ян встал на руки и подрыгал левой ногой. Вот и помахал. Популярный холостяк и исполнительный директор фирмы. Да он просто приколист. Мэрилин затрясло от смеха. Она помахала Яну, который уже приземлился на ноги. Трамвай тронулся. Время приближалось к 5. Конец рабочего дня. И Ян... Почти целый день Мэрилин думала о нем. Кто же он на самом деле? Ей все еще трудно было осознать, что он может руководить фирмой. А что, если это какая-то шутка? Может быть, Ян и Арви просто старые друзья, И когда Ян узнал, что она, Мэрилин, работает у Арви, они решили подшутить над ней сообща. Это очень даже в духе Яна. Но как же Эвели им? Невероятно, чтобы вся фирма затеяла против нее заговор. Конечно, Мэрилин не была всеобщей любимицей, но все же у них не было повода ее так ненавидеть, чтобы устроить все это. Целый день она обдумывала, спросить ли Арви или Эвели про Яна или нет, но так и не решилась. И у нее тоже никто ни о чем не спрашивал. И если Ян действительно руководит фирмой по укладке полов, но почему тогда он ходит в старой задрипанной одежде, и как это может быть, что у него денег нет? А какая у него машина? А телефон? Если Ян — скряга, который зарабатывает себе на пиво, подыгрывая на расческе и не способен купить приличную машину, тогда от него действительно нужно подальше держаться. Вот выйди за такого замуж, дети пойдут, и... Мэрилин со страхом вспомнила ужастики, которые читала в женских журналах, о мужьях, выдающих женам, сидящим дома с детьми, на все про все пару сотен крон в месяц. Нет, не о такой жизни мечтала Мэрилин. Все странности Яна, конечно, могут казаться привлекательными, но нет, увольте. Упс, до чего она дошла? Как она подумала о Яне? Привлекательный? Замуж? Ну, это вообще абзац. Значит, она, Мэрилин, несмотря на собственное сопротивление, призналась самой себе, что Ян ей нравится. Несмотря ни на что и уже давно. Но это же катастрофа. Ведь у нее нет ни малейшей уверенности, что она ему нравится. А роль «хочу понравиться» ей совсем не подходит. Потому что это она, Мэрилин, должна быть той, которой хотят... нравится, из-за которой бегают. Но не Ян. Он просто разыгрывает ее, потому и придуривается все время. Мэрилин решила навести марафет. Будь что будет в их отношениях. По крайней мере, она хороша собой. Часы показывали без 5:05, когда Ян возник в проеме двери. Черт побери, до чего он классно смотрелся. И выглядел старше, в том смысле, что на свой возраст. В легком летнем костюме на пальце бренчали ключи. «Мы что, поедем на машине?» — испуганно спросила Мэрилин. «Успокойся, это другая машина. Ты купил новую?» «Та машина, которую ты видела, никогда и не была моей. Кстати, ты точно хочешь в кино? Может, сходим куда-нибудь поедим?» «В Макдональдс я с тобой не пойду». Ян засмеялся. «Обещаю, что приглашу тебя в нормальный ресторан. Ты же голодная?» «Хорошо, пойдем». На улице Ян направился прямиком к красному бумеру, на который она вчера засмотрелась. Пикнула сигнализация.